Часть вторая. Глава первая. Генуя, апрель 1823 года. «Да, дом красивый, но он не протапливается», — жаловалась новой знакомой, беременная седьмым ребенком Марианна. Холод зимой стоял ужасный, да и сейчас не очень тепло. Мебели почти нет, денег купить новую тоже нет. Я вспоминаю Англию и умоляю Ли отправиться обратно домой. Италия не для меня. Еще и Шелли умер совсем не вовремя. Уговорил мужа приехать сюда издавать журнал, а сам взял и умер. Лорду Байрону мы не нужны со своими проблемами. Денег нет, жить приживалами надоело. В Пизе жили у Байрона, здесь у Мэри Шелли. А разница? Здесь гораздо хуже. Места больше, но холодно ужасно. 40 комнат, где же это видано? Зачем было селиться в такой огромный дом? Ей одной с маленьким сыном куда больше, чем нужно. И нам бы с Ли хватило места на вилле поменьше. Вилла Негрото, которую осенью подыскала Мэри, была весьма красива. Большой особняк стоял на холме, окруженный вечно зеленым садом. По всему периметру дома тянулся балкон, а внизу гостей встречали мраморные статуи, открывавшие вход в здание. Сначала Мэри понравилось ощущение удаленности от внешнего мира, которое она испытывала в новом доме, но очень быстро она поняла, что в одиночестве постепенно сходит с ума. Образ Перси не покидал ее ни днем, ни ночью. Компания трехлетнего ребенка не спасала ситуации. Вот тогда Мэри и пригласила к себе Хантов, надеясь отвлечься в толпе шумных детей и в обществе Марианны. Но подруги из миссис Хант не вышло, и без того плохое самочувствие усугубилось новой беременностью. Марианна не вылезала из постели, требуя то одного, то другого. Возникшая с первыми холодами проблема с отоплением окончательно ввергла ее в дурное состояние духа. «Интересно, Джордж, как Ли с ней живет столько лет, да еще постоянно производит на свет детей?» — вопрошала Мэри у Байрона, который старался облегчить ее участь, помогая ей и морально, и финансово. «Мне кажется, Ли это не беспокоит. Его вообще ничего не беспокоит, кроме денег», — ответил Джордж. «Сейчас он под разными предлогами пытается вытянуть из меня очередную сумму, хотя видит, что мы ведем весьма скромный образ жизни». К марту Джордж окончательно впал в меланхолию, из которой его даже прекрасная Тереза не имела возможности вытянуть. Он устал от сцен ревности, от ее навязчивого желания постоянно с ним общаться, от итальянского языка. Джордж не стал любить Терезу меньше, просто чувства потеряли яркость, притупились. Ему часто хотелось уединиться и писать, не отвлекаясь на пустые разговоры. Поселился Байрон в Альбаро, вблизи Гены. Особняк, который он снял, принадлежал семье Салюццо и являлся младшим братом великолепного палаццо, расположенного напротив. В основном здании вполне могла бы жить особо королевской крови, и называлось оно под стать своему внешнему виду — рай. Вокруг палаццо раскинулся огромный парк, откуда и шел проход к вилле Байрона. Она уступала по размерам дому, что сняла Мэри, однако ее скромная красота, пожалуй, выгодно отличалась на фоне громоздких палаццо, рай и негрото. Небольшая лестница с двух сторон вела к главному входу. Во внушительных окнах первого этажа отражались небо и зеленые деревья. Окна второго и третьего этажей отличались меньшим размером, зато были украшены решетками тонкой работы. Наконец, в конце месяца пришли хоть какие-то новости, которые смогли разнообразить жизнь, застоявшуюся словно вода в болоте. Джорджу прислали записку от прибывших в Геную графа Блессингтон и его жены. Они путешествовали вместе с младшей сестрой леди Блессингтон и с молодым французским графом Альфредом Дорсе. Байрон слышал, что чета Блессингтон уехала из Англии примерно год назад по прекрасно знакомому ему поводу. «Бежали от долгов», — делился он с Мэри, когда она заглянула в гости. «Как мне это понятно? Экстравагантный образ жизни. Приемы, салоны, наряды, гости. Помню, конечно, не они первые бегут в Европу, где жить дешевле, но, дорогая Мэри, куда скучнее». «Ты вновь полюбил Англию?» — улыбка у Мэри получилась печальной. «Я не против того, чтобы вернуться на родину, Джордж. Мне опостылила Италия». «Нет, о любви к Англии речи не идет, поверь. Но я уеду отсюда, ты ведь знаешь. Стремление это безотчетно и, пожалуй, бессмысленно. Обрести счастье вдруг, нечаянно, невозможно. Я мечтал, думал о том, как окажусь в другом месте. Ты знаешь, я писал Августе. Да, я писал любимой сестре, предлагая ей приехать в Ниццу». «Ты бы сбежал отсюда, оставив Терезу? Бросив меня?» — почти закричала Мэри. Джордж покачал головой. «Нет-нет, дорогая, ты бы не осталась в одиночестве. Относительно Терезы. Я в любом случае намереваюсь поговорить с ее отцом. Им лучше уехать обратно в свой дом в Равенне. Там сейчас спокойно. Их примут обратно, я уверен. Но Августа так и не решилась. О, было бы чудно вновь встретиться с ней, увидеть ее, поговорить». «Ты влюблен, значит, правда», — пробормотала Мэри. «Правда то, о чем говорила твоя жена перед отъездом. Ты и Августа». «Замолчи, Мэри!» — закричал Джордж. Собаки чуть привстали и зарычали, готовясь защитить хозяина. «Никакой грязи, о которой твердят в Англии! Я обожаю мою сестрицу, не имею ли на то права? Грязные домыслы оставим на совести тех, кто сам бы рад! Она не решилась, а я уверен, ей просто не дали, не позволили быть рядом со мной, шантажируя и угрожая. Итог — одиночество и прозябание. Мое в Италии, Августы в Англии». Вернувшись к теме разговора, Джордж, однако, взбодрился. Приезда англичан он ждал с нетерпением, несмотря на явное сопротивление Терезы. Графиня чувствовала, что над ее любовью собираются тучи. Она устраивала скандал за скандалом, но Джордж уже не прислушивался к словам Терезы. Он отправил Блессингтонам ответную записку, и англичане устроили встречу, якобы случайно остановив экипаж прямо напротив виллы Салюцца. Ну и как тут не пригласить соотечественников в дом? Джордж выскочил на улицу, раскланялся, и вскоре завязалась беседа, из которой бедная Тереза опять не понимала ни слова. Ох уж эти англичане! Они никак не желали говорить на итальянском или, на худой конец, на французском, а Байрон постоянно забывал переводить. «Лорд Байрон, сэр, мы вас будем рады видеть в Гене, в отеле, где мы остановились», — щебетала прелестная леди Блессингтон, все более и более раздражая Терезу. Она и вправду была хороша, Маргарет Блессингтон, хрупкая брюнетка с тонкими чертами лица. Младшая сестра Маргарет, которой исполнился 21 год, немного проигрывала старшей сестре, но тоже обладала немалым очарованием. Ревность, постоянная спутница Терезы, и в Генуе не оставила ее в покое. То, что леди Блессингтон сопровождает муж и явно влюбленный в нее граф Дорсе, не меняло настроение Терезы. По собственному опыту она видела, никакой муж не поможет, если ты влюблена и потеряла от переполнивших чувств голову, тем более влюблена в Байрона. Ежедневные сцены не меняли положение вещей в лучшую сторону. Напротив, Джордж все более отстранялся от итальянской графини, неожиданно обнаружив в Блессингтонах притягательные черты и таким образом назначив их своими новыми друзьями. Они путешествовали большим кортежем, привозя с места на место немыслимое количество мебели, безделушек, а также милых сердцу Байрона павлинов, мартышек и собак. Чтобы немного уменьшить гнев Терезы, Джордж представил ее брата англичанам, и теперь Пьетро вечерами с удовольствием ездил с ними верхом на прогулке. Альфред Дерсе великолепно управлял лошадями. Его выезд из дома всегда сопровождался большой помпой. Итальянские сеньорины и донны выходили из домов специально поглазеть на 22-летнего развощекого француза, лихо вскакивавшего на лошадь и выделывавшего перед тем, как покинуть площадь, немыслимые фортеля. Окрестности Генуи радовали глаз. Сельские пейзажи, виноградники, величественные виллы, возвышавшиеся на холмах над морем, никого не могли оставить равнодушными. «Представьте, мой друг», — делился Байрон в Стрелане, — «мирный вид простых крестьян, бредущих по пыльной дороге по своим неспешным делам, отчего-то поднимает мне настроение. Они идут к церкви или несут выращенные овощи на рынок. Что бы они ни делали, это внушает веру в незыблемость бытия. Я умру, вы, дорогой Эдвард, умрете, а крестьяне так и будут брести по дороге, не ропща и не пытаясь изменить жизнь. Мы ведем умные беседы, а они безропотно несут свою ношу, не пытаясь бороться, просто потому что не знают, за что бороться, какой цели достичь». Трелани, взявший себе за привычку регулярно ездить на охоту, внося тем самым посильный вклад в скудный рацион питания, принятый в доме Байрона, а также разнообразие в собственную жизнь, подумав, ответил: «Позвольте, а как же карбонарии, обыкновенный люд, угольщики-крестьяне, восставшие против иноземных, как вы выражаетесь, племен?» Хм, Байрон, казалось, был даже рад заданному вопросу. «Карбонарии не совсем крестьяне. Скорее, это итальянская знать, сумевшая убедить крестьян в необходимости революции. Но вы правы отчасти. Конечно, когда тебе не дают давить виноград, печь хлеб и верить именно так, как тебе привычно, ты пытаешься вернуть установленный порядок. Вся борьба крутится вокруг установленных привычек. Как милая Тереза, которая заполучила меня в полное владение после смерти Перси. А тут прибыли Блессингтоны, и она борется против них со всей страстностью итальянской натуры». Он рассмеялся. «Так и хочется ей сказать: женщины должны жить в гаремах, их необходимо запирать и не давать слова сказать лишнего. Но мы живем в ином обществе, где дамы имеют право на все». Несмотря на улучшившееся в апреле настроение, Байрона тяготили дела, которые он вынужден был решать. До и после прогулок верхом, сопровождавшихся смехом и шутками, он вновь впадал в меланхолию. Блессингтоны выслушивали его терпеливо и с пониманием людей, рассуждавших так же, как он, имевших те же взгляды и образ мыслей. «Журнал «Либерал», — жаловался им Байрон, — «из-за моего участия только проигрывает. Это естественно. Общество настроено против меня». «Ах, дорогой Джордж», — перебивала его леди Блессингтон, — «вас обожают в Англии и во Франции. Иных стран мы не посетили, но там вы бог, которому молится всякий образованный человек». Ее глаза сияли и заставляли мужчин чуть придерживать лошадей, чтобы насладиться прекрасным образом удивительной женщины. «Не льстите», — Джордж нехотя прерывал поток комплиментов в свой адрес. «Либерал проваливается из-за меня. Я пытаюсь писать в Англию и прошу напечатать хотя бы 2000 экземпляров, а потом при успешной продаже номера допечатывать. Они не слушают меня. Они не пытаются искать других авторов, а самое смешное, упорно высылают мне журнал. Он под запретом. Зачем пытаться высылать мне то, что я сам и писал?» Он пришпорил коня и вырвался вперед. Затем, подождав всю компанию, продолжил: «Я прошу присылать те издания, которых здесь не дождешься. Они шлют, что считают нужным, да еще, представьте, морем. Морем отправления идут по 4 месяца. Зачем? Пытаясь избежать проверки, таможни, цензуры. Так те ищут запрещенную литературу. Не отправляйте ее. Отправьте то, что я просил, и все. Но странно устроены англичане. Они не приемлют иного мнения, кроме своего собственного. Я прошу брата господина Ханта выслать мне последний роман Вальтера Скотта, а тот шлет экземпляр либерала. Блессингтоны не спорили. Графиня вообще была в восторге от Байрона, хотя первое впечатление о нем у нее осталось не самое приятное. Слишком худой, слишком высокомерный, неромантичный и не совсем дэнди, по крайней мере, как она лично понимала дэндизм. Но позже Маргарет стала им искренне восхищаться, вознамерившись даже написать о Джордже книгу. Естественно, юный граф Дорсе превосходил внешне стареющего Байрона, но тонкий ум, блестящие манеры, обволакивающий голос и обворожительная манера смеяться, чуть растягивая тонкие губы в улыбке. Короче, то, что приходит лишь с опытом, оттачивается годами, делало Джорджа в глазах леди Блессингтон неотразимым. Внутри прекрасной виллы царил аскетизм. Нагрянувшие по греческому вопросу гости из Англии несказанно удивились, увидев внутреннее убранство дома и образ жизни его обитателей. Эдвард Блэкьер, член Лондонского греческого комитета, и Андреас Луриотис, имевший британское гражданство и представлявший интересы правительства Греции, посетили Байрона, узнав о его желании помочь борьбе Греции за независимость. Джон Хопхаус, став активным членом греческого комитета, много рассказывал о своем друге, который готов немедля выступить на помощь истерзанной войной стране. Через Италию Блэкьер и Луриотис направлялись в Корфу, поточнее узнать о положении дел. Гостей на вилле Салуццо бывало немного. Гамба, как обычно, занимали одно крыло дома, а Байрон, отгородившись от внешнего мира, проживал в другом. С Джорджем в основном общался Пьетро, нашедший в Байроне хорошего друга. Руджеро Гамба порой не брезговал ужином со слугами. С ними ему было куда проще найти общий язык, чем со странным возлюбленным дочери. Тереза привыкла к тому, что Джордж предпочитает есть либо в одиночестве, либо с друзьями. Впрочем, ел он крайне мало, доводя себя до крайнего истощения, но самому Байрону худоба доставляла истинное удовольствие. Он не видел в этом ничего плохого, хвастаясь итогом успешной диеты. Представитель греческого комитета и господин Луриотис увидели перед собой истощенного человека, будто пребывавшего на хлебе и воде в течение нескольких месяцев. Несколько лихорадочный блеск его глаз лишь добавлял образу загадочности и чем-то походил на выписанный самим же Байроном образ шильонского узника, только что кандалами не прикован. «Вы по-прежнему готовы помогать грекам в их борьбе за свободу?» — с сильным акцентом вопрошал Луриотис. «Сейчас нам как никогда нужна поддержка. Мы рады видеть вас, сеньор Байрон, в своих рядах. Сеньор Хопхаус заверил нас в вашей искренней помощи и согласии выехать в Грецию в ближайшее время». «Объединившись с другими филэллинами, вы добьетесь успеха. Мы готовы предоставить вам любую информацию». Излишняя активность Хопхауса слегка покоробила Джорджа, но длительное бездействие несказанно утомило его. Хотелось совершить что-то важное, а главное — сдвинуться с насиженного места. Блессингтоны не могли вечно развлекать Байрона беседами во время прогулок верхом. Он знал об их намерении двигаться дальше, задерживаться в Генуе надолго не входило в их план. Августа, удерживаемая в Англии родственниками и друзьями, не ехала во Францию. Выбора не оставалось. Греция виделась Джорджу в свете юношеских воспоминаний страной возвышенных чувств и прекрасных идей о свободе. «Да, конечно, но действовать я собираюсь самостоятельно, используя собственные средства. Если Греция сочтет мой приезд полезным, то лично буду готов оказать ей любые услуги», — после паузы заявил он. «С помощью господина Карвелоса я получаю самые последние сведения о состоянии дел в Греции. Как я понимаю, там не хватает мудрого и умелого руководства, не хватает опытных военачальников. А в рядах греков нет единства, что также мешает успешной борьбе за независимость». «Вы совершенно правы», — кивнул Блэкер. «В Грецию едут энтузиасты, филелины, не имеющие понятия об ужасах настоящей войны. Если вы сможете возглавить хотя бы небольшую часть людей, помочь оружием, а главное — объединить их под своим началом, то большего мы бы и желать не смели. Вы уже представлены членом Лондонского греческого комитета», и думаю, к концу месяца вам придет официальное письмо с подтверждением того, что вас приняли. «Отлично! Это большая честь для меня», — еще более воодушевился Байрон. «Я начну покупать необходимое вооружение и обмундирование. Если поеду сам, то на своем корабле отвезу закупленное. Вам же я дам письмо к моему дальнему родственнику, лорду Сидни Осборну. Он служит казначеем Сената на Корфу и вряд ли имеет возможность оказать вам официальную помощь. Государственная служба сковывает людей по рукам и ногам, но, тем не менее, на некое неофициальное содействие вы сможете рассчитывать». Блэкьер и Байрон пообещали друг другу обмениваться письмами и любой информацией, которую обе стороны сочтут полезной. Вечером того же дня Джордж поделился планами с Трелани и Пьетро Гамбо. «Дорогой друг, как ни печально, но Боливар придется продать. Не исключено, что его купит леди Блессингтон. По крайней мере, она выказывала к шхуне интерес. В любом случае, Боливар не выдержал бы путешествия по морю до Греции. Займитесь поиском нового, более прочного корабля, на котором мы смогли бы предпринять подобный переход». Дважды просить засидевшегося без дела Трелани не пришлось. Пьетро, который также рвался в бой, вызвался помогать и Эдварду, и Джорджу. Неприятный разговор предстоял лишь с одним человеком, с Терезой, вознамерившейся ехать с Байроном, чего бы то ни стоило. Спасение пришло со стороны ее отца. Руджеро, прекрасно понимая, что дочь отпускать в Грецию нельзя, полностью встал на сторону Джорджа, предложив, как только он уедет в Грецию, возвратиться в семью в Равенну. Второй вопрос, мучивший Джорджа, касался Мэри Шелли. «Тебе следует вернуться в Англию», — продолжал советовать Байрон. «Все расходы по переезду я возьму на себя». Письмо, отправленное им отцу Перси с просьбой помочь Мэри, определив ей содержание на воспитание сына, возымело некое действие. Старик смягчился и пообещал помощь, но с одним условием — внук должен вернуться в Англию, где и будет воспитываться. Мэри расставаться с сыном не желала ни при каких условиях. «Вернувшись вместе с Перси, ты будешь иметь возможность видеться с ним и при этом получать от Шелли деньги», — увещевал Джордж. «Я уеду в Грецию, а там видно будет, но пока я буду спокоен за тебя». Доводы оказались убедительными. Мэри засобиралась в Англию. Она написала письмо Джейн Уильямс о грядущем приезде, однако не торопилась покинуть Италию, с которой ее связывали не только горестные, но и счастливые дни. «И правда, не спеши», — сказал в конце апреля Джордж. «Я получил известие из Англии. Я стал членом греческого комитета. Дело решено. Подожди до моего отъезда, чтобы утешить Терезу. Она с места не сдвинется, пока я не покину Геную. Конечно, Мэри согласилась. У Терезы не было с ней тесной дружбы, но они провели много времени вместе, и у них была общая любовь к Байрону, объединявшая и разъединявшая одновременно. Да и жалела она молодую графиню, в итоге прошедшую ту же дорогу, что и все остальные женщины лорда. Пылкая любовь, угасание чувств и расставание. В глубине души Мэри чувствовала, Джордж не вернется к Терезе. Отъезд в Грецию означал конец их страсти, которая утихла после смерти Перси, словно он забрал с собой в могилу все остававшиеся где-то на донышке чувства Джорджа. Вскоре еще одно событие ускорило сборы Байрон. Блессингтоны решили уехать из Генуи в начале июня. Даты были определены, и последние люди, которые удерживали Джорджа в Италии, уезжали, лишая его общения. Единственным стимулом действовать, жить, писать оставалась Греция, с которой были связаны все его помыслы. Из Лондона греческий комитет слал в Италию письма с просьбами, вопросами, пожеланиями. Большинство в Англии действительно не представляло себе истинной ситуации, сложившейся в стране, которую они дружно собирались освобождать. Байрон, будучи в двух шагах от арены, где разворачивалось представление, постоянно общаясь с греками, стоявшими во главе сопротивления, видел более или менее объективную картину, которую и рисовал соотечественникам. Впрочем, делиться деньгами англичане не спешили. «Такие вот у нас борцы за свободу!» Разговор во время очередной прогулки верхом не мог не коснуться Греции. «Я готов вложить собственные средства в данное предприятие, и это все, что в моих силах». Урезав до минимума свои расходы, Джордж тратил деньги на подготовку корабля и вооружений. Жизнь закипела вновь и заиграла яркими красками. Он видел выход вдали узкого коридора и надеялся, что там его ждет новый поворот судьбы. «Знаете, дорогой Джордж, — размышляла Маргарет Блессингтон, — я в восторге от вашей кипучей деятельности. Вы со стороны мне казались эдаким скучающим романтиком, а вы борец, истинный воин». Ее слова воодушевляли Байрона, и он с удовольствием поддерживал подобные разговоры. «Ваше стремление помочь бедной Греции служит примером нам, ведущим никчемный образ жизни, ничем высоким не заполненный, скучный и однообразный. Кроме того, вы пишете, дорогой Джордж, вас читают поклонники вашего таланта». Весна полностью вступила в свои права, обогрев даже виллу Негрота, где коротала дни миссис Хант в ожидании очередного отпрыска Ли. Нынче ее волновала жара, присущая этим краям в мае. Поэтому в доме распахивали окна, из-за чего случались сквозняки, и легче Марианне не становилось. Безденежье и полная зависимость от Байрона выводили ее из себя. Она слышала разговоры про подготовку к отплытию в Грецию нового корабля и понимала, что они с Ли останутся на попечении Мэри, у которой денег было не намного больше. Несчастный Хант пытался выкручиваться с либералом, подготавливая третий выпуск, для которого Байрон написал «Синие чулки». Однако Ли чувствовал, сотрудничеству с Джорджем приходит конец. И тот, и другой понимали, затея провалилась, а основной ее вдохновитель, Перси Шелли, мертв и не способен воодушевлять своих друзей на дальнейшие подвиги. «Как, Байрон, вы более не видите вашего друга?» — спросил Трелани, завладев вниманием Джорджа в один из теплых вечеров, которые они проводили вместе. «Помните, вы говорили про господина Шелли и его отражение в зеркале?» «Помню, такое не забывается», — кивнул Джордж. «Он более не является навестить меня». И Мэри рассказывает, что ей стало чуть спокойнее. Наверное, дух Перси успокоился после похорон. Мы ждали несколько месяцев, прежде чем получили позволение захоронить его прах в Риме. Мэри справедливо считает, что в том и крылась причина. «А, верно!» — Эдвард хлопнул ладонью по столу. «Тело, прах следует предавать земле. Вы правы, дорогой Джордж. И я рад слышать, что в Генуе вас не мучат видения». «Хм, не мучат. Меня постоянно мучат видения. Прошлое не уходит, оно таится в уголках темных комнат, дабы ночью, во тьме, предстать перед нами, напомнить о былом, о тех, кто жил здесь или путешествовал с тобою. Ты всегда будешь слышать плач несчастных в завывании ветра, смех в шелесте веток деревьев за окном, шепот в плеске волн. Надеюсь, война с залпами орудий заглушит эти звуки». Неожиданно Джордж расхохотался. «Представьте, мы победим, и я стану королем Греции. Нас ждет слава, мой дорогой друг. Победа принесет нам больше лавров, чем любые песни Дон Жуан». Смех слегка напугал Трелани. В нем почудились отчаяние и страх.